Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. А.К. Фасет заявил, Библия занимает особое положение по отношению к священным книгам мира, так как только она одна соединяет духовное и моральное учение с основной историей и развитием хронологии, которая в состоянии выдержать проверку. Это высказывание библейского ученого является подходящим вступлением к изучению книги Судей, одной из исторических книг Ветхого Завета. Название книги указывает на ее содержание, а именно, жизнь народа израильского под управлением Судей. Этот период времени охватывает годы от смерти Иисуса Навина до Самуила. Слово «судья» соответствует положению главного управителя, магистратора. Хорошо кто-то сказал, совершение суда было единственное царственное действие, которое Бог доверил человеку во время теократического периода в Израиле. Судьи избирались для осуществления жизни народа, праведности Божией, проявляющейся в его верности, связанной с его заветом с Израилем. Бог сделал ряд обещаний, и он их выполнял с точностью. Во втором послании к Тимофею сказано во второй главе 13 стихе, «Если мы неверны, то он пребывает верен, потому что отречься себя самого не может». В книге Судей, 17 главе, 6 главе сказано так, «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Эти слова подтверждаются в главах 18, 1 стихе, 19, 1 стихе и в 21 главе, 25 стихе. Нам неизвестно, кто был автором этой книги, но исторически она является правильной, и моральные наставления выражены в ней очень хорошо. Также много в ней духовных наставлений. Отступление людей от Бога влекло за собой страдания их, и Божье милосердие приходило им на помощь. Судьи избавляли израильтян от угнетавших их, и после избавления наступал период покоя. Книга Судей разделяется на три части. Первое – вступление. Первая глава, первый стих, по третью главу, шестой стих. Второе – судьи и их служение. Третья глава, седьмой стих, по шестнадцатую главу, 31 стих. И третье – добавление. 17 глава, 1 стих, по 21 главу, 25 стих. Вступление можно разделить на две части. Первое. Израиль и окружавшие ее хананиятяне. Первая глава. Второе. Непослушание Израиля Слову Божию и результат этого. Вторая глава, 1 стих, по 3 главу, 6 стих. Книга открывается словами, тесно связанными со Иисусом Навином, 24 главой, 31 стихом. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». Народ сознавал, что они не победили всех врагов своих и Господних в земле, занятой ими, потому что они вопросили Господа Бога, какое колено Израиля должно сделать начало и победить над оставшимися хананеянами? Бог немедленно ответил, «Иуда пойдет, вот я передаю землю в руки его». Судей, 1 глава, 2 стих. Иуда должен был принять это поручение согласно словам Иакова, Бытие, 49 глава, 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Здесь мы видим, как история будет разворачиваться и Божий план для Иуды и всего народа. Каждое поколение, последовавшее одно за другим, участвовало в развитии этого плана Божия. Сегодня также Бог действует согласно своему божественному плану веков. Мы тоже являемся частью Его, будучи членами тела Христова Церкви Его. С радостью мы ожидаем завершения плана Божия, победоносном царствовании Бога и Спасителя Господа Иисуса Христа. Вернемся к дальнейшему изучению книги Судей. Начальные старания Иуды были вознаграждены победой. Перед нами выступает имя Халева. Впервые мы встречаем его в книге Числа, 13 главе 6 стихе, когда он был в числе соглядатаев или разведчиков, посланных Моисеем в землю Ханаанскую. Он побуждал народ идти вперед под руководством Господним. За эту верность Господь обещал ему долголетие и вход в землю обетованную. В этой привилегии Бог отказал другим 10 соглядатаям, которые не верили обещаниям Божьим и тем повредили народу в повиновении Богу. Надеющиеся на Господа всегда убеждается в том, что он верит в своих обещаниях. Слушайте книгу Исаии, 26 главу, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». А также «Плач Иеремии», 3 главу, с 22 по 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Следует помнить важное обстоятельство, что в то время, как израильтяне имели успех в других отношениях, они не смогли сдержать полной победы над хананеями. Мы читаем в книге Судей, 1 главе, 28 стихе. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». А в 34 стихе сказано так. «И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им возможности сходить в долину». Объяснение усилий других родов таково. Они не могли изгнать их. Было сделано хорошее начало, но успешно оно не продолжалось. В чем причина? Они допустили этих совершенно развращенных людей жить в земле. Присутствие этих хананеев в стране весьма повредило народу израильскому. Связи с другими неверующими имеют большое значение для христианина и сегодня. Допущение какого бы то ни было беззакония принесет только несчастье. Слово Божие говорит об этом очень серьезно. Слушайте во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 15 стихе. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Бог требует отделения для своего народа, иначе придет духовное заражение. В книгах Ветхого Завета мы можем получить весьма важные духовные уроки. Во второй главе книги Судей мы читаем, что ангел Господень, который является в действительности Христом до воплощения Его, призывал израильтян вернуться к верности Богу. Это было сделано путем краткого просмотра всего прошедшего во время управления Иисуса Навина. «И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали?» Судей 2.2. Этот божественный упрек вызвал слезы и вопль среди скорби у народа. Они назвали это место Бохиим, место плача, потому что они оплакивали пред Господом грех свой. В книге Судей, 2 главе 10 стихе сказано так. «И когда весь народ, он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю». Это напоминает нам книгу Исход, 1 главу 8 стих. «Восстал новый царь в Египте, который не знал Иосифа». Результатом этого было то, что он не проявлял уважения к великому благословению, которым Иосиф был для Египта. управляя делами страны во время засухи. Этот царь не проявил никакого духа благодарности. Так и это поколение Израиля, которое выросло после Иисуса Навина, не было затронуто в сердцах своих, чтобы возблагодарить Бога за все его чудесные действия в прошлом. Их не интересовала его милостивая забота о народе в пустыне во время 40-летнего странствования. Не коснулась их любовь и сила Божия, которая дала возможность народу войти в землю обетованную. Так чувствует, что главная тема этой книги могла быть связана со словами притчи 14 главой 34 стихе. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Хлев смог изгнать сильных противников, потому что он уповал на Господа. Другие же, имея такую же возможность, потерпели плачевную неудачу. Праведность прославляет. Праведность поднимает нашу голову вверх. Наоборот, грех унижает грешника. Господь действовал, благословляя или отвергая народ, соответственно отношение к себе Израиля. Они оставляли Господа, и куда они ни шли, рука Божия была против них. Но Он послал им судей, которые спасали их. Милость Божия никогда не переставала действовать. Прежде чем осудить Израиль за его отступление, мы сделаем хорошо, если спросим самих себя, правильны ли наши пути пред Господом? Да будет наш Бог благословлять, чтобы мы проявляли постоянное послушание Ему. Слово Его призывает нас, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Колоссянам 1:10. Аминь.